Глава 47. Пользовательские прототипы. Пользовательский прототип или симуляция – один из самых эффективных инструментов на этапе исследования продукта. Это дым и зеркала. Фасад, за которым ничего нет. Занавес, за которым пустота. Простыми словами, если речь идет о пользовательском прототипе интернет-магазина, то человек может вводить данные своей кредитной карты хоть 100 раз, ничего не покупая. Спектр пользовательских прототипов весьма широк. На одном его конце находятся опытные образцы малой детализации. Они не похожи на реальный продукт, по сути, это просто интерактивный wireframe. Многие команды используют их для всестороннего обдумывания продукта в тесном кругу коллег. Но есть и другие способы применения этого метода. Следует помнить, что пользовательские прототипы малой детализации представляют только один аспект продукта — информацию и рабочий процесс, но ничего не говорят о влиянии графического дизайна или различиях, возникающих при поступлении реальных данных. Это лишь два примера, которых на самом деле множество. На другом конце спектра находятся пользовательские прототипы высокой детализации. Несмотря на то, что это тоже симуляция, она выглядит и воспринимается как нечто весьма реалистичное. Часто их даже не отличишь от настоящего продукта. Тем не менее, это не так. Данные, которые вы видите, нереальные, хоть и очень похожие. В примере с пользовательским прототипом для сайта электронной коммерции вы вводите запрос об определенном горном велосипеде, и на экране возникает один и тот же список таких транспортных средств. Но если присмотреться, это не те велосипеды, которые вы запрашивали. И еще, каждый раз вы получите выборку одних и тех же велосипедов, какую бы цену или модификацию ни указали. Иными словами, если нужно проверить релевантность результатов поиска, этот инструмент вам не подходит. Но если вы собираетесь придумать хороший общий опыт совершения покупок или выяснить предпочтения пользователей в плане поиска, такого прототипа будет более чем достаточно, а создается он очень быстро и легко. Существует множество инструментов для создания пользовательских прототипов для разных устройств с разной степенью детализации. В основном их разрабатывают для дизайнеров продуктов. У вашего дизайнера, несомненно, есть как минимум один, а то и несколько любимых инструментов пользовательского прототипирования. Некоторые дизайнеры предпочитают писать код для своих опытных образцов высокой детализации вручную, что в принципе нормально, если, конечно, они работают быстро и готовы относиться к прототипу как к одноразовому инструменту. Существенное ограничение пользовательского прототипа состоит в том, что он ничего не доказывает. Скажем, не дает гарантии, что ваш продукт будет продаваться. Многие начинающие разработчики новых продуктов попадают в ловушку, создавая пользовательский прототип высокой детализации и предлагая его 10-15 человекам, которые в один голос подтверждают его великолепие. Создатель думает, что проверил свой продукт и подтвердил его соответствие предъявляемым требованиям, но, увы, ошибается. Люди часто говорят одно, а поступают совершенно иначе. Есть более надежные методы для подтверждения ценности продукта. И вы обязаны знать, что пользовательский прототип в их число не входит. И все же в арсенале продуктовых команд это очень серьезное оружие, и вам следует развивать навыки и опыт своей команды в создании пользовательских прототипов любой степени детализации. Как вы убедитесь в следующих главах, для некоторых типов подтверждения правильности идеи пользовательский прототип очень нужен. К тому же это один из важнейших инструментов коммуникации.